Участники 4-го собрания актива области морских промыслов Корейской народной армии посетили дом-музей Ким Ир Сена в Мангёнгде, Тесонсанское кладбище революционеров, музей победы в Отечественной освободительной войне, храм науки и техники, музей естествознания и центральный зоопарк.